Глава вторая. Царица Горга. Мысли Эврибиада перескочили на Аристодема. Где его искать? Как ему помочь? Имеет ли смысл обращаться за содействием к царю Леотихиду? У Леотихида сейчас гостит Фемистокл. Размышлял Эврибиад, свернув в переулок. Леотихиду ныне не до Аристодема. Пожалуй, Леотихид в этом деле мне не помощник. Неожиданно Эврибиад столкнулся лицом к лицу с самим Аристодемом, которого он поначалу не узнал, поскольку тот был в широкополой пастушеской шапке, надвинутой на брови. На широкие плечи Аристодема был накинут темный шерстяной плащ. Если бы Аристодем первый не поприветствовал Эврибиада, то он прошел бы мимо него. «Ну, здравствуй, дружок!» — воскликнул Эврибиад, встряхнув Аристодема за плечи. «Вот так встреча! Рад тебя видеть!» В следующий миг Эврибиад опасливо огляделся по сторонам, ведь если кто-нибудь донесет Эфорам, что он вступил в разговор с изгоем Аристодемом, то ему не избежать крупного штрафа. К счастью, переулок, подернутый голубыми сумерками, был пустынен. «И я рад видеть тебя, Наварх!» — негромко обронил Аристодем. «Горга сказала мне, что ты уже вернулся в Спарту. Поздравляю тебя с победой над флотом Ксеркса». «Что? Ты встречаешься с Горго?» — изумился Эврибиад. «Где ты с ней видишься?» «Я уже более 10 дней ночую у нее в доме», — также тихо ответил Аристодем. «Летом я ночевал в шалаше из камыша за рекой Эврот. Горго знала об этом. Ее рабыни подкармливали меня тайком. Теперь заметно похолодало, поэтому Горго настояла на том, чтобы я ночевал в ее доме. Я и сейчас направляюсь туда». «Неужели Горго совсем не страшится гнева Эфоров?» Невольно вырвалось у Эврибиада. «Горго никого не страшится», — произнес Аристодем с легким вызовом в голосе. «Она же вдова Леонида, павшего геройской смертью в Фермопилах. Что ей могут сделать Эфоры, эти жалкие тупицы, облеченные властью?» Со слов Алкибии Эврибиад знал, что доблестная гибель Леонида вознесла Горго на пьедестал невиданного уважения, почти преклонения. Спартанцы и перейки при встречах с Горго не только кланяются ей, но наперебой предлагают свои услуги. Торговцы с рынка бесплатно доставляют в дом вдовы Леонида любые продукты. Продавцы дров везут на двор Горго сухой хворост и тоже не берут денег за это. Водоносцы приносят Горго чистейшую воду из горных родников, наотрез отказываясь от любой оплаты. Всюду, где речь заходит о царе Леониде, тут же непременно упоминается и Горго, которая не может простить Эфорам их бездействие и открыто изливает на них свою ненависть. «Я пойду с тобой к царице Горго», — проговорил Эврибиад, похлопав Аристодема по плечу. «Полагаю, с ней-то я найду общий язык».